что еще сказал набору сама. В целом, их устраивает текущее положение дел, поразмыслив, написала я. Они недовольны Сарутоби и своим местом в деревне, однако уходить не собираются. Не думаю, что с их стороны следует ожидать каких-то резких действий. Они не в том положении, чтобы пускаться в авантюры. Думаю, учиха это понимают. Есть один момент в нашей беседе, который я не знаю, как трактовать, а и сама. Конкретнее, Кушинахиме, что именно вам непонятно. Набору сама дважды выразил мысль, что люди одного круга должны держаться вместе, а затем мимоходом выразил сожаление о недостаточно теплых отношениях с Хьюго. Он просит нас выступить в роли посредника, недоуменно поднял брови старейшина. У меня сложилось впечатление, что речь идет о чем-то большем. Возможен ли негласный союз всех великих кланов Конохи? Старик с чуть заметным усилием встал на ноги, заложил руки за спину и с выражением глубокой задумчивости на лице прошелся по залу. Наша беседа проходила в центральном строении посольства, в помещении глубоко под землей, специально предназначенном для тайных переговоров. Не считая маленького столика для письма и стоящего в углу небольшого холодильника с напитками, ничего лишнего здесь нет. В целом, довольно комфортно, только выжженный барьерами воздух слегка раздражает горло. Несмотря на объективно проигранную войну, власть Сарутоби Дона тверда. В первую очередь, благодаря гениальным способностям к аппаратным интригам. Прекрасный стратег, Хокаге шажок за шажком упрочняет свое положение, медленно, методично и неизбежно расширяя доступное ему поле возможностей. Великим кланам, разумеется, не нравится урезание их прав, однако ничего поделать они не могут, ибо силенок не хватает, у каждого по отдельности. Вот в тех случаях, когда они, Синджу, Учиха и Хьюго, объединяются, им без особого труда удается продавить почти любое решение. Правда, случается подобное крайне редко. Противоречия слишком сильны. Вы назначили следующую встречу, откровенничать и делиться своими мыслями, а и сама, похоже, не собирался. Послезавтра зайдут в гости Айкохиме и Микото-чан, я пригласила их оценить образцы наших особенных вышивок. Тогда и договоримся о новом визите. Маловато времени, нахмурился старик, хотя затягивать тоже не стоит. В следующий раз, Кушинахиме, постарайтесь уточнить, что конкретно имел в виду набору сама и насколько он серьезен в своих намерениях. Клан не в том положении, чтобы позволить нам допускать ошибки. Слушаюсь, а и сама. Похвалы за хорошо проведенные переговоры я так и не дождалась. Впрочем, и не рассчитывала. От старого хрыча собственные праправнуки доброго слова не слышали. Что уж обо мне говорить. Посольство работало. Старейшина Ай сидел в центре сплетаемой им паутины, редко-редко выбираясь с визитами с клановой территории, в то время как его подчиненные, подобно заглотившим дозу стимулятора зайцам, метались по деревне. Занятие находилось всем, никто не ушел обиженным, припахали даже моих детишек, отослав их устанавливать контакты с конаховскими генинами. Насчет познакомиться со сверстниками идея правильная, что Акая, что Хироши с людьми сходится легко, быстро, в то время как Сачика предпочитает сидеть рядышком и слушать, о чем говорят. Если же мальчишки проявят ненужный энтузиазм, кому их притормозить, тоже найдется. Мой круг общения не ограничивался Учиха и Синджу. В госпитале завязались негласные контакты с врачами из многих кланов, причем некоторые новые знакомцы входили в правящие ветви и говорили на одном со мной языке. Яманака Хичиро-сан так вовсе был дядей нынешнего главы и многие решения мог принимать сам. Через него удалось достичь некоторых уступок со стороны менталистов, и лучше не вспоминать, чего это стоило. Хьюго Хитоми сама тоже принадлежала к верхушке, правда, с ней мы общались мало. Клан владельцев Бейкугана не торопился сближаться, они пока выжидали, раздумывали. Словом, общалась я со многими. Клановые, бесклановые, представители аристократии крупных торговых домов, постоянно проживающие в деревне, обычные шиноби и члены анбу, опознаваемые по сложному фуин-комплексу на правом плече, и, разумеется, Орочимару. Змеиный Саннин прекрасно осознавал, что излишне плотное общение с призывом повлияло на его психику, но беспокойства по этому поводу не испытывал. Он принадлежал к той породе людей, которые наслаждаются своими недостатками. Тварью Орочимару был умный, хитрый, циничный и очень живучий, благодаря чему все, пострадавшие от его злого языка, до сих пор обидчика и не прибили, хотя не сказать, что не пытались. В начале нашего знакомства он сдерживался, но после того, как мы немного поработали вместе, Сарказм из него полился неудержимым потоком. «Да, я понимаю, почему кланы отказываются делиться своими разработками», — рассерженно шипел змей, нарезая круги вокруг прозекторского стола. «Не способные создать нечто новое, они берегут имеющиеся у них тайны. Накопление важнее сохранения. Блокаду. Есть». Зашевелившийся было подопытный снова стих. «Деревня существует меньше 50 лет». Но за это время наука сделала гигантский шаг вперед. А если бы старичье меньше держалось за свои секреты, шиноби, во всяком случае, лучшие из нас, могли бы обрести невиданную мощь, победить смерть, стать богами. Готово. Но нет, лучше потратить время и ресурсы на очередную безумную затею, чем выделить средства на серьезные теоретические исследования. И плевать, что в будущем они принесут на порядок больше пользы. Он находился во взвинченном состоянии с самого утра, правда, разговорился только сейчас, спустя пару часов совместной работы. Наши встречи и споры плавно перетекли с теории внешней пластики на обсуждение особенностей некоторых кеткигенка, и на данный момент мы проводили сразу несколько экспериментов, связанных с переносом способностей новому носителю. Своих занятий с Макутаном Рачимару ничуть не скрывал, чего их скрывать. Они ведутся с прямого благословения старейшин Синджу и под их плотной опекой. Знание есть сила, власть. В нашем мире боятся сильных. Предлагаете менять мир по примеру Хаширамы сама, ехидно ухмыльнулся змей. Мир совершенен, его не надо менять. Несовершенны люди, но рано или поздно они изменятся сами. Крайне сомневаюсь. По сравнению с временами до эпохи деревень мы живем в раю, пожалуй, я плечами, сняла перчатки без пальцев и кивнула на привязанного к столу человека. Когда-нибудь то, чем мы сейчас занимаемся, начнут считать преступлением и нарушением медицинской этики. Откуда такой безудержный оптимизм? Скептически хмыкнула Рачимару. Увидите, лет через 300 вернемся к этому разговору, и вы признаете мою правоту. Столько времени еще надо прожить. Я, Ириенин Узумаки, проживу. У вас тоже есть шанс. Белый змей с недоверием посмотрел на протянутый свиток, извлеченный мной из скрытой печати, но подарок взял, развернул, начал читать, застыл окруженный облаком сакки, уколов меня острым взглядом, снова вернулся к описанию техники. По идее, о его интересе к переселению души нам, Узумаки, знать неоткуда, эти эксперименты он на публику не выносит. Тем не менее, вот сейчас он читает кусок старой хроники, повествующий о деяниях клана Матизуки, чьи предводители одно время меняли тела, словно перчатки. Лет 50 так развлекались, пока не истребили. Любопытно. Мужчина облизал губы, посмотрел на меня поверх развернутого свитка и повторил. Любопытно. Никогда не слышал о Матизуки. Их способности лежали в сфере менталистики, как у Иманака. Лет 800 назад они разработали технику переноса сознания и благодаря ей создали первый серьезный союз на территории нынешней страны Молний. Надо полагать, за что в конечном итоге и были уничтожены. Как их раскрыли? Недостаток техники, обнаруженный слишком поздно, заключался в постепенном нарастании безумия. Чем больше тел сменил, тем сильнее сошел с ума. Вот как, что-нибудь еще о технике известно. Часть архивов досталась нам. Змей смотрел на меня с нечитаемым выражением лица, я мило улыбалась в ответ. Наконец, он криво усмехнулся. Теперь я должен спросить, какую цену вы запросите за оставшуюся часть. На самом деле, вы можете догадаться, что нам нужно, кивнула я. Шимура Дона, его позиция по поводу договора присоединения. Протянул змей. Вы хотите, чтобы я повлиял на старейшину, или хотя бы подсказали, чем его можно купить? Саннин призадумался, бросая на меня косые взгляды и покачивая свиток в руке, словно взвешивая. Я, тем временем, заново диагностировала подопытного, проверяя, прижилась ли печать. В моем первом мире врача за эксперименты, больше похожие на издевательство над людьми, посадили бы в тюрьму и навсегда запретили заниматься врачебной деятельностью. Здесь в таких случаях просто казнят. Однако людьми считают только соклановцев и, с оговорками, союзников, взятые на поле боя пленники безлико именуются объектами и относятся к ним соответствующе. Мы все преступники. Не стоит нам торопиться на суд Божий. Тягу Арачимару к бессмертию я прекрасно понимала. Ничего не могу гарантировать. Наконец, разродился змей. Шимура Данза сама, сложный человек. Какими требованиями Узумаки Ичизаку недоволен больше всего? Раннее обучение в академии с выпуском в 11 лет. Надо самое малое в 13. Требование предоставить постоянного мастера в корень. Требование ежемесячно безвозмездно передавать 5 фуи на ранга на нужды деревни. Требование обязательной службы всех без исключения шиноби клана. От мастера он не отступится. Специалист по фуин корню необходим. Клан согласен обучать его людей. Не всему, разумеется, но многому. Отдавать знания старейшины не хотели. До тех пор, пока Саски сама не доказал, сколько в Конохе шиноби, не принадлежащих к Узумаки, но прошедших у нас в той или иной степени обучения. Рано или поздно в том же Анбу сведут разрозненные обрывки в единую систему. Это исключительно вопрос времени. Так не лучше ли сделать красивый жест и подарить деревне то, что она и так неизбежно получит? С жутким недовольством старики согласились. Точнее говоря, перестали возражать, хотя идея им по-прежнему не нравилась. Это очень щедрое предложение, Орочимару, похоже, впечатлился. Оно будет оценено по достоинству. Резкий контраст на фоне его спича о скрывающих секреты кланах. Наша щедрость объясняется еще и тем фактом, что без генома Узумаки печати мастерского уровня создать практически невозможно. То есть существует несколько ичизаку, способных с нами конкурировать на данном поприще, но, во-первых, они проживают не на территории страны огня или ее вассалов, а во-вторых, у них другие традиции. Поэтому повторить наши высшие печати те же Акасуна не могут, даже если понимают принципы работы. Уже по дороге домой мне пришло в голову, что общаться со змеиным Саннином намного проще, чем с Учиха. Тип он своеобразный, чудовищно эгоистичный и столь же опасный, с гибкой моралью, позволяющий пойти на практически любое преступление. У меня от него волосы дыбом встают и холодок по коже временами пробегает. Тем не менее, он умен, харизматичен и по-своему честен, отказываясь в разговоре играть оттенками смыслов. Кажется, подобная прямота для него служит чем-то вроде вызова окружающим и своеобразного доказательства силы. Дескать, смотрите, я могу говорить то, что думаю, а вы нет. Неудивительно, что клановые бесятся. Беготня посольских по приемам, обедам и дружеским беседам за чашкой чая начала давать результат примерно месяца через два, и это еще хороший результат. Все-таки в Конохе Узумаки почти свои, отношение к нам в целом доброжелательное. С Хьюго переговоры велись, помнится, лет 5, прежде чем состоялось подписание договора. То, что дело идет к финалу, стало понятно, когда Ай сама принялся вылезать из своей берлоги на втором этаже. Все предварительные вопросы согласовали помощники, и факт появления на сцене главы посольства означал, что речь идет об окончательном варианте договоренностей. С Хокаге сама старейшина встречался неофициально, они случайно сталкивались на приемах или еще где, зато с клевретами Сарутоби, Митакада Хамура и Утатани Кахару общался несколько раз, и после тех разговоров рожи у них были кислые. Похоже, у нас нашлось, чем надавить. Призывные животные мотались на Узушия и обратно едва ли не ежедневно. Фуин-комплекс дальней связи работал с дичайшим напряжением, потому что помимо старейшины им пользовались представители всех благородных семей клана, и каждый советовался со своим главой, докладывал обстановку и получал инструкции. У этого периода моей жизни имелись свои плюсы и свои минусы. Плюсы заключались в новых знакомствах и общении с самыми разными людьми, минусы в том же самом. Нет, совершенно серьезно. Я перезнакомилась с политической и воинской элитой Конохи. Как правило, они совпадали, но встречались исключения вроде Майтаде, Марубаши Касуки или Харуна Дайфуку. Мы говорили на самые разные темы. Я вынесла из этих бесед много нового и полезного. В то же время, приходилось постоянно следить за языком, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего. Даже среди ирининов, принявших меня в свой круг, на некоторые темы общаться не стоило или, как минимум, надо было проявлять осторожность. Многие люди оказались не такими, какими я их себе представляла. Те же Учиха, к примеру, хоть и надменные засранцы, но вне официальных ситуаций вполне способны шутить, смеяться и говорить гадости. Образ Цунади Самы, изначально представавший в моем воображении прямолинейной алкоголичкой, поколебался еще в первый визит в Конаху и окончательно рассыпался, стоило внимательнее присмотреться к тому, как она рулит госпиталем. Хорошо рулит, жестко, но без перегибов. Будущий Нукинин и всеобщая страшилка Орочимару оказался вполне адекватным, насколько этот термин применим к шиноби, человеком и ученым, его психические отклонения в пределах нормы. Хотя, не исключено, успешно скрывает. Жених моей заклятой подруги, Минато-кун. Честно сказать, слабо представляю его в должности Хокаге. Глава клана или, тем более, скрытой деревни по определению должен быть хитрожопой ядовитой тварью, иные в нашем обществе не выживают. На мой взгляд, Намикадзе слишком открыт и слишком добр. Ну, может, еще укатают сивку крутые горки, как-никак, третья война на носу. Кстати, хорошим сенсеем я бы его не назвала. В команде разлад, один ученик ревнует и смотрит на другого волком, у того явные проблемы с психикой, девочка вообще не знает, чего хочет, и разрывается между этими двумя. Да загрузи ты их работой так, чтобы лишних мыслей в голове не оставалось, а потом брось на миссию, мигом поймут, что такое напарники. Даже если друзьями не станут, понимать друг друга с полуслова начнут. А еще через месяц мы торжественно согласовали договор. Формально, предварительный, фактически окончательную редакцию. Осталось отвезти все три экземпляра на остров, там их подпишет Узукаги сама, затем один останется у нас, второй вернется в лист и еще один отправится на вечное хранение в архив даймё. Очень красивую церемонию устроили, на весь день. Сбор полного совета джонинов, цветастые речи глав кланов, оглашение текста договора с разъяснением тонких моментов, не всех, разумеется, подпись Сарутоби Хирузина Дона, поставленная кистью с волосками некой священной животины из храма, наверняка специально для таких случаев держат. Потом на улице вытащили столы, организовали угощения, танцы, всякого рода развлечения вроде конкурсов и уличных жонглеров. Под вечер многие напились и начали громко петь, или просто орать под грохот фейерверков. Весело было. Падение. Мы опоздали на жалкую половину года. Уже после возвращения домой, на остров, стали выясняться потрясающе интересные вещи. Некоторые поведал Кейтара сама, о чем-то рассказала мать, какие-то выводы сделала я сама. Например, на обратном пути посольство шло прежним маршрутом, но состав изменился, значительно прибавилось сопровождающих шиноби листа. Часть наших людей осталась в Канахе, готовится к приему переселенцев. Разговоры о моем возможном замужестве действительно имели место и едва не дошли до стадии практического обсуждения. Помешало, как ни удивительно, тесное общение с Орочимару. Нас со Змеюкой слишком часто видели вместе, и мы производили, это не мои слова, настолько гармоничное впечатление, что Набору сама не решился делать предложение и плавно свернул тему. Не знаю, как это трактовать. То ли Учиха настолько ненавидит Саннина, что рефлекторно отторгают все, с ним связанное, то ли решили, что неоднозначные знакомства их потенциальной химии могут бросить тень на клан. Как ни крути, а репутация у Орочимару плохая, слухи про него ходят неприятные. Повезло. И в том смысле повезло, что позывов к семейной жизни я пока что не чувствую, и в том, что становиться госпожой Учиха у меня нет никакого желания. У них совершенно иные традиции, отличные от нашего внутренний этикет, другое приемлемое поведение и неприемлемое. Узумаки к моим особенностям уже привыкли, а вот красноглазые обязательно стали бы ломать. Да и в создание потайной деревни я вложила много труда и усилий, не хотелось бы отдавать проект в чужие руки. Итогом переговоров старейшины клана, вроде бы, остались довольны. Их приводит в ярость одна только мысль о том, чтобы покинуть Узушия, уточнил Кейтара сама, описывавший обстановку в совете. Тем не менее, выхода они не видят. Малые деревни, из которых мы надеялись сколотить коалицию, медлят или выставляют недопустимо высокие требования. В то же время, в молнии сидят послы тумана и планируют нападение на нас. Так что, либо Узумаки уходит в лист, либо он пожал плечами и отпил чаю, не желая проговаривать вслух очевидные вещи. Мысленно я ему посочувствовала, общение со старперами из совета выматывает сильнее любой тренировки. Впрочем, Кейтара сама имеет с ними дело постоянно, так что приобрел некоторый иммунитет и сделал несколько шагов по пути, ведущему к полному дзин. В текущих условиях Ай сама добился максимально возможного, продолжил господин после короткого молчания. Тем не менее, мы надеялись на большее, мы и себя включил. Похоже, в чем-то Сарутоби Дона посла переиграл. Ну да глупо было ожидать от него иного, не та личность, чтобы сдавать позиции без сопротивления. Выяснить подробности не стало, все равно не ответит, вместо этого задала шкурный вопрос. А и сама упоминал мое имя, к счастью, нет. Старый хрыч никогда не хвалит подчиненных. Никогда. зато косяки описывает подробно и с удовольствием. Тем не менее, в поданных им списках на поощрение ваше имя находится в первой четверке, продолжил Киитара Сама. Поэтому, если у вас, Кушинохиме, имеются какие-либо пожелания, сейчас самое время их озвучить. Думаете, их выполнит? В голосе невольно прозвучало сомнение. Скажем, сейчас их проигнорировать сложнее, дипломатично ответил босс. На мой взгляд, Узукаге извернется, но наградит по минимуму. Он ничего не забыл и ничего не простил. У людей, сидящих на вершине власти, память избирательная и очень крепкая. Даже радует, что мне ничего такого особенного не надо. Близкие прикрыты, кто сидящим напротив мужчиной, кто больничным начальством. Карьеру делать не стремлюсь. Допуск в тайную часть библиотеки, к закрытым знаниям, не выпрашиваю. Разве что через учеников давить. В общем, о чем-то просить я не стану, незачем показывать возможным недоброжелателям свои уязвимые точки. У меня есть все, что мне нужно, Киитара Сама. Подумайте, господин, по-видимому, решил, что я кокетничаю или придуриваюсь. Второго такого раза может не представиться. Но мне действительно нечего просить у Узукаге Сама, пожалуй, я плечами. Самую малость, только наметив движение, не рискуя слишком уж откровенно плевать на этикет. Как бы хорошо Киитара Сама ко мне не относился, разница в нашем положении велика. Своим местом на службе я довольна, подавать прошение о дозволении брака в ближайшем будущем не намерена, доступ ко всем интересующим хидзюцу у меня есть. Если вдруг потребуется консультация у какого-либо мастера, обучение я в состоянии оплатить, а деньги, надо полагать, за участие в посольской миссии так дадут. Ученики достаточно сильны, чтобы сдать ближайший экзамен на Чунина без дополнительной поддержки с моей стороны. Или вы полагаете, их попробуют завалить? Нет, сейчас в этом нет смысла, задумчиво согласился господин. Вот видите, подытожила я, во мне нет ложной гордости. Единственное, что приходит в голову, это попросить добавить в Тагути-Гакури пару-тройку мастеров разных специальностей, но стоит ли сейчас привлекать внимание к проекту? Почему бы и нет? В связи с переездом в Лист одни члены клана уезжают в мелкие филиалы, другие едут прямо на новое место жительства. Из-за неизбежной суматохи потерять из виду несколько ценных специалистов довольно легко. Значит, таково ваше пожелание, решение о моем назначении главой Тагути не будет пересмотрено, задала я встречный вопрос, учитывая ваши связи в Конохе. Нет, все-таки другие кандидатуры подходят хуже. Тогда мне по-прежнему нужны люди, как можно больше людей. Вопрос жителей будущей Гакури оставался больной темой. Старейшины с готовностью предлагали алкоголиков, лентяев, откровенных бездарей и прочий мусор, от которого я успешно отбрыкивалась под предлогом необходимости выжить и сохранить секретность. С некоторым напрягом соглашались отдавать твердых середнячков и ни в какую не желали расставаться с мастерами. Понять их можно, хороших спецов всегда мало. Кроме того, есть еще один скользкий момент. Сила Узумаки и Чизаку заключается не в кетке Гинкае, как у большинства других великих кланов, а в знаниях и в умении их применять на практике. Да, мы живучие, выносливые, у нас специфическая плотная чакра, идеально подходящая для создания печатей, но без долгого обучения фуиндзюцу мы с теми же Учиха или Кагуя не сравнимся. У них многое построено на интуиции, куда больше, чем у нас. Нежелание старейшин отдавать носителей знаний объясняется здравым опасением со временем получить конкурентов. Тагути-Гакури расположена на задворках мира, сильных врагов в тех краях нет, рынок сбыта в виде мелких деревень Шиноби вроде той же Луны расположен относительно недалеко. Есть неплохой шанс за 2-3 поколения нарастить численность и обрести реальную самостоятельность. Однако вне зависимости от количества бойцов, до тех пор, пока отколовшаяся часть не начнет стабильно торговать печатями высшего ранга, положение материнской ветви останется незыблемым. Именно их предпочтут видеть в союзниках, именно им будут предлагать более выгодные контракты, их сторону примут в случае возможного конфликта. А кто у нас делает сложнейшие печати? Правильно, мастера. Объявление о присоединении к Союзу Древа и Огня, как официально назывался лист, произошло через неделю. Официальное, имею в виду, неофициально клан давно знал, зачем посольство ездило в Коноху и почему вернулось, имея в составе едва ли не сотню представителей кланов и деревенской администрации. Тем не менее, формально люди были не в курсах. Лично выступать перед толпой Узукаге было не по чину, в храме читал речь его наследник, Кииши-сама. Между прочим, Кииши сама был против переселения в Коноху, так как обоснованно опасался дальнейшего ослабления своих позиций. Семья Узу теряет хватку, они допустили слишком много промахов и потеряли достаточно сильных бойцов, чтобы, как прежде, жестко контролировать остальные знатные семьи. Не исключено, что после смерти нынешнего правителя трон займет кто-то иной, например, принадлежащий Ткура, у которых наилучшие отношения с канахской верхушкой, или те же зеленые. «Моя семья слишком слаба, к сожалению, мы не претендуем на высший пост». Вслед за объявлением и торжественным принесением клятв перед алтарем покровителя последовала пирушка с выступлением музыкантов и парочкой обязательных скандалов. Точнее, наши гости насчитали скандалов намного больше, но мы просто так общаемся. Узумаки очень темпераменты, и если долгая дрессировка детишек из правящей ветви приучает держать себя в руках, то младшая ветвь скована рамками условностей в значительно меньшей степени, сравнивая с другими кланами, конечно. В нас странным образом сочетаются импульсивность и упрямство, это наша сила и наша слабость. С учетом вассалов и детей, всего в Лист планировалось переселить около 10 тысяч человек. На острове останется небольшой гарнизон в составе примерно 300 шиноби, и наших, и канахских, больно уж место удобное и укрепленное, глупо такое бросать. Первая партия переселенцев из сотни представителей младшей ветви и десятка мастеров отплыла спустя 3 дня после пирушки. В их задачу входило расширение нашего анклава на новом месте жительства, строительство домов, установка защиты и иные, необходимые для нормальной жизни, работы. Конечно, устраиваться клан будет еще долго, дел предстоит много, но начинать надо как можно скорее. А еще через 3 дня остров окружил флот. Кири и Кума все-таки договорились. Блокада Узушия являлась фактическим началом Третьей войны, это было очевидно всем. Конечно же, вражеские полководцы торопились. У тумана и облака не оставалось иного выхода, кроме как быстро раздавить водоворот. В противном случае Коноха успевала провести мобилизацию и, оставив небольшой заслон против скалы, прийти к нам на помощь или нанести удар по Кума. И тот, и другой варианты союзников не устраивали. Таким образом, мы должны были продержаться не менее недели. После этого облако неизбежно отводило войска на защиту собственных земель. Если бы не четверо биджу, мы бы справились, наверное. Изначально Кума владела 2 демонами, двуххвостой кошкой Мататаби и 7-хвостой Чоми. Последнюю оно умудрилось потерять во время Первой войны. Сильные и, по общему мнению, не совсем вменяемые шиноби водопада добычу возвращать отказались, остальные великие гакури помогать облачникам в данном вопросе не хотели, так что этого биджу Кума лишилась. Однако старейшины облака решили, что одного джинчуурики все-таки маловато будет, и провернули филигранную операцию, результатом которой стало похищение Усуны 8-хвостого гюки. С тех пор отношения с пустынниками у них жуткие. Мататаби, Исабу, Сайкин, гюки. Их сил хватит, чтобы проломить любой барьер. Изначально мы надеялись, что Узушия устоит. Я даже ученикам сказала, что, скорее всего, отобьемся. Да, битва будет тяжелой, но враг вынужден действовать в определенных рамках и в то же время не может допустить серьезных потерь. Мы же ограничений лишены и готовы использовать абсолютно любые средства. Так что шансы продержаться высоки. А если мы все-таки не справимся? Тихо спросила Сачика. Ты что, тебе же сказали, мы победим. Не говоря худого слова, я привычно треснула Акая по макушке. Палка легкая, травмы или сотрясения не нанесет, зато болезненно и обидно. Сачика поступает правильно, готовясь к худшему варианту. Хорошо бы тебе научиться думать так же. Хай, Синси, если фронт будет прорван, Сачика, пояснила я, то нас ждет эвакуация. Главы вассальных кланов и их семьи идут во второй очереди, поэтому за них можешь не беспокоиться. В первую очередь спасали членов правящих семей, во вторую – правящие семьи вассальных кланов и наиболее значимых мастеров, затем шли сильные кунайчи из младшей ветви, желательно рожавшие, и менее ценные специалисты. Четвертая очередь предназначалась для всех остальных и, учитывая, что цифра 4 в местной культуре связана со смертью, намек на их судьбу выходил жирный. Стариков так вовсе никто спасать не собирался, они служили клану последней линией защиты, призванной обеспечить бегство. Что касается вас, где расположено 6-е убежище, помните, это на другом конце острова, Кушина-Синси. Припомнили мальчишки, пусть идут туда, если не успеют укрыться во дворце. Убежище хорошо замаскировано, важных объектов там нет, так что в той стороне будут искать в последнюю очередь. О том, как именно происходит эвакуация в случае блокады острова, генинам знать не полагалось, ни их уровень. Мне в силу занимаемой должности было известно о двух способах. Первый путь побега проходил по глубочайшему подземному тоннелю, выкопанному предками в незапамятные времена и выходившему на поверхность где-то на континенте. Несмотря на укрепление печатями и регулярные осмотры, состояние у него было аховое. Кроме того, о его существовании разведки наших врагов как минимум знали. Может быть, даже смогли выяснить, где он проходит и куда конкретно ведет. Как бы то ни было, доверять этому пути нельзя, и основным считается второй, воздушный. Люди запечатываются в свитки, свитки грузятся на сверхбыструю небесную ладью и на большой высоте, с максимальной скоростью корабль летит в Канаху. Наибольшая опасность кораблику грозит на взлете, поэтому в задачу остающихся на земле войск входит сковывание вражеских воздушников. Еще я краем уха слышал о существовании сложной пространственной печати, выбрасывающей пользователя куда-то за сотни километров, но подробности мне неизвестны. Планом предполагается, что в случае неожиданного нападения и захвата береговой линии население в полном составе отходит в дворцовый комплекс. Там вход в подземелья, стоянка воздушных судов, арсеналы, хранилища, медицинский отсек. Место жительства нашего владыки вполне способно вместить все население острова, пусть и придется потесниться. Кроме того, барьеры вокруг дворца как бы не лучше тех, что защищают остров, площадь у них меньше, а энергетическая напитка сопоставимая. Словом, по плану мы могли бы продержаться, даже потеряв основную территорию острова. Только разве хоть одно сражение в истории проходило по плану? Утро. Войска заняли позиции и ждут врага. Думаю, объединенными войсками командовал Мизукаге, как более опытный. Туманники наверняка проанализировали предыдущие поражения и сделали выводы. Их полководцы и рядовой состав знают, с чем им придется столкнуться. Во всяком случае, передовую защиту они сняли играючи, линия искусственных водоворотов и расположенные на дне печати с техниками задержали их максимум на час. Они бы и быстрее справились, если бы не берегли своих джинчоурики. Великим барьером, доставившим столько неприятностей штурмующим в прошлый раз, занялись носители Исабу и Сайкина. Они использовали уже оправдавшую себя тактику, посылая огромные волны и планомерно давя массой воды, вынуждая расходовать чакру и выискивая слабые сегменты. Время от времени в бой вступали Хасигаки и Хазуки, эти действовали точечно, пробуя на крепость те или иные участки обороны. Наши отвечали градом стихийных техник и пространственных печатей, разворачивавших атаки обратно во вражеские ряды, иногда удачно, иногда не очень. Узукаге, похоже, решил, что пришло время выложить на стол все имеющиеся козыри, поэтому в ход пошли вещи легендарные или даже вовсе неизвестные. Например, над участком моря раскрылся пролом, из которого вылезли совершенно непонятные твари, похожие на гибрид пауков и куниц одновременно. По воде они скакали весьма резво и успели обглодать три кораблика, прежде чем их уничтожили. Несколько раз с совершенно чистого неба били молнии, испепелявшие отряды штурмующих, иногда шинобикери на глазах старели и превращались в мумии, высыхая едва ли не до состояния трухи. Мелочи. Всего этого было недостаточно. Меня приписали к Южной армии, в резерв командующего. Обычных шиноби свели в полки под руководством капитанов, армиями командовали два сёгуна, в подчинении которых имелись отряды специалистов и пятерки элитных воинов, которых предполагалось использовать на затрещавших участках фронта. Я как раз и стал лидером одной такой пятерки. Еще имелся резервный корпус и стража дворца под личным командованием Узукаге, им предстояло вступить в бой в самом крайнем случае. С лаваками, мои генины экзамен сдать не успели, поэтому действовали на подхвате, их поставили на относительно спокойный участок. Я хотела было послать с ними клона, но не решилась, неизвестно, сколько он просуществует, а сегодня мне нужна будет трезвая, не испытывающая боли голова. Тем более, что своих проблем хватало. Нам с группой поддержки прежде не приходилось работать вместе, хотя они были опытными, сильными шиноби, в разное время служившими в глубине и по классификации листа вполне способные претендовать на джонина ранга. Была бы хоть неделя, мы бы успели притереться, но сейчас времени нет. Только и успели, что обговорить основные тактические схемы да сообщить, кто на чем специализируется. Учитывая, что принимавший доклады командующий стоял всего в 20 шагах от нашей группы, В обстановке мы ориентировались хорошо, поэтому сообщение о разрушенных сегментах Великого Барьера для нас неожиданностью не стало, равно как и приказ идти, отбивать атаку. Мы даже успели обменяться парой слов, пока перемещались к месту прорыва. Похоже, в этот раз они решили обойтись без мяса, выразил общие мысли Ринджи-сан. Им нет необходимости выматывать нас атаками генинов, они поставили все на единый мощный удар, ответила ему Суиша-сан, лучшая мечница в нашем отряде. С таким-то превосходством в силах им тактика вовсе не нужна. Мототаби и Восьмихвосты еще не вступили в бой, заметил Рин-сан. Берегут силы, ждут, пока у нас не останется резервов. Настроились на бой, прекратила я разговоры. Вижу авангард Кири. Без моей команды в контакт не вступать. Суиша-сан и Фуюцки-сан в ближнем прикрытии, Ринджи-сан и Рин-сан в дальнем. Есть, тыча. Хорошей воздушницей я считаюсь не за красивые глаза. Собственно, об использовании мной врат Хачимон даже на острове знают немногие. Я везде стараюсь позиционировать себя как Иринина, мастера футона и печати, именно в таком порядке. Поэтому в той же книге Бинго Узумаки Кушина описывается сильным бойцом дальней и средней дистанции, а напротив Тай стоит пометка уровень, соответствующий рангу, то есть ничего выдающегося. Именно с футона я и начала. Мясорубка на побережье постоянно подпитывалась подходящими с моря отрядами туманников. К счастью, пока что пали не все сегменты барьера, и атакующие поневоле вливались на наш участок фронта тремя потоками, попадая под удары площадных техник. Прорвавшаяся часть врагов стремилась достать дальнобойщиков, чтобы спокойно подвести подкрепление, наши им мешали и пока что сдерживали напор, но силы явно были неравны. Я остановилась на подходящем пригорке и в спокойной обстановке, четко контролируя каждое движение, сложила 107 печатей. Сфера лезвий. Дзюцу С-ранга, используемая крайне редко из-за медленного создания. Полупрозрачный шар из туго спрессованной чакры пролетел в тыл передового отряда кирининов и там взорвался мириадом тоненьких струек, прошивающих все на своем пути. Диаметр этой техники составляет 500 метров, так что мой удар выкосил как задние ряды нападавших, так и державшихся в относительной безопасности бойцов дальней дистанции вкупе с подходящей поддержкой. Думаю, где-то сотню за раз положила, причем как минимум сильных чунинов. Ну да еще бы, в такой толчье-то. Второй раз использовать технику мне не позволили. Кто бы ни командовал на данном участке, он понял, что если не помешать мне уничтожать подкрепление, то оставшихся шиноби Кири быстро задавит. Сразу десяток шиноби врага оставили своих противников и бросились в нашу сторону, намереваясь если не убить, то хотя бы сковать, помешать действовать. Судя по манере двигаться, нам предстояло столкнуться с тремя полноценными тройками и одиночкой, вооруженным монструозного вида мечом и топором. О, нас решил почтить своим вниманием мечник тумана с прикрытием. Поскольку бежали они сквозь наши порядки, использовать площадные техники мы не могли, опасались попасть по своим. В то же время, атакующему десятку поневоле приходилось идти к нам под градом мелких и не слишком опасных в обычное время техник, которыми их засыпали находящиеся в относительном тылу Узумаки. Плюс мы внесли посильную лепту, используя дайтоппу и другие точечные дзюцу. Словом, добежало до нас семеро, причем двое в довольно потрепанном виде, остальные погибли либо завязли в схватках. Мне, как и положено, достался мечник. В сражениях шиноби-предводители дерутся между собой не потому, что честь заставляет скрестить мечи с достойнейшим, мы же не самураи какие, у нас понятия о чести весьма специфические. Просто во главе отрядов, как правило, становятся сильнейшие бойцы. Вроде бы моего противника зовут Экибина Джинин, и его оружие способно создавать ударную волну, поражающую всех в радиусе 10 метров. Джонина ранга, самое меньшее, прекрасно владеет водой и киндзюцу. При столкновении рекомендуется не сближаться на короткую дистанцию. Насчет последнего у меня свое мнение. В тот момент, когда он подбежал на тот самый десяток метров и занес меч, собираясь применить сбивающую технику, я использовала мерцающий шаг, выйдя из перемещения слева сзади от нападающего. Точку выхода он ощутил и сразу начал реагировать. Ударить меня своим оружием из той позиции он не мог, ему требовались буквально доли мгновения, чтобы перенаправить атаку, но я успела первой. Связанные тонкой леской кунаи полетели во врага. Немыслимо, но он увернулся. Кунаи прошли в притирку над скрутившимся мечником, и тот уже наносил удар, гениальным образом использовав инерцию своего оружия. Впрочем, К чему-то подобному я готовилась, поэтому с легкостью отскочила назад, одновременно вытаскивая еще пару кунаев. Еще шаг, в опасной близости проносится молот. Еще один отскок, тонкие полоски металла входят в землю, а руки привычно складываются в печать активации. Мы находились внутри квадрата, образованного моими кунаями, чьи рукоятки были обмотаны довольно нестандартными печатями. Не взрывными, вовсе нет, против Джонина их использовать практически бесполезно. Созданный мной Фуин-комплекс создавал зону повышенной гравитации, чем меньше площадь, тем выше коэффициент. Пятая печать прикреплялась на пользователя и выводила его из-под влияния гравитационной аномалии. Приложила Джонина Сана крепко, он аж на колени рухнул, едва многотонный пресс спал ему на плечи. Шиноби, парни крепкие, обычного человека раздавило бы, а этот шевелился и даже попытался что-то предпринять, не успел, разумеется. Синбон с прикрепленной к нему нитью моей чакры вонзился врагу в глаз, доставая до мозга, после чего я без лишних затей срубила мечнику голову ребром ладони. Счет идет на десятые доли секунды, торжествовать некогда. Стимулированный медицинской техникой мозг выдает оптимальный план, и я все тем же мерцающим шагом перемещаюсь поближе к Суишесан. Проигрывающая свой бой кунайчи получила серьезную рану в живот и отбивалась из последних сил, фактически, она только и могла, что ускользать от умело травящей ее пары, не слишком успешно ускользать, еще немного, и лежать бы ей мертвой, но тут вмешалась я, с короткой дистанции разнося любимой дайтоппой кровавыми брызгами голову одного из врагов. Второй не слишком удачно попытался использовать какое-то водное дзюцу, одновременно отпрыгивая в сторону, влип в земляную ловушку и лишился ног. Добить его оказалось делом исключительно легким. Оставив Суишесан двух клонов в качестве лекаря и прикрытия, я бросилась на помощь остальным. Все-таки есть разница между обычными клановыми воинами, пусть и очень хорошими, и модифицировавшим свое тело Иринином. Успешно модифицировавшим, уточню, так-то многие пытаются, мелкие усовершенствования прививаются практически всеми целителями начиная с Вранга, просто в бою эффект от них тоже минимальный. Серьезные улучшения доступны только тем, у кого знание о строении собственного тела и нужный контроль находится где-то на нижней планке Эранга, и то лучше не экспериментировать самому, а посоветоваться со старшими наставниками. Они и руку на менее ценных соклановцах набили, и за процессом присмотрит. За мной, например, наблюдал Акина Сенси. Интересно, кто вел трансформу покойника Джонина? Ай, не о том думаю. Несмотря на потерю эффекта внезапности, разобраться с оставшейся четверкой туманников не составило труда. Они сражались уже не менее часа, у них заканчивалась чакра, накопилась усталость и небольшие ранения. У нас выбыла из строя только Суишесан, которую клоны утащили в полевой госпиталь, да еще Ринджисан умудрился словить плюху водой и теперь очумело тряс головой. Я поднапряглась и выдала еще одну сферу лезвий, однако она не дала нужного эффекта. Основная масса врага замедлилась и не спешила принять участие в бою, наши порядки трепали только уже прорвавшиеся силы. С одной стороны, поставленную командованием задачу мы выполнили, фронт восстановлен. В то же время, чакра есть, раненых нет, так почему бы не помочь своим? Я окуталась облаком тысячерукого шторма и бросилась в гущу сражающихся, на ходу поражая выстреливающими в стороны полупрозрачными щупальцами не успевающих увернуться врагов. Хорошая техника, одновременно и защитная, и для нападения. С ее помощью даже летать можно, но тогда контроль ухудшается и характеристики падают. Мои подчиненные тоже не дремали, их путь отмечался взрывами, трупами и тем жутковатым ощущением, которое приносит чья-то смерть. После возвращения к начальству и отчета, времени на отдых нам дали немного, минут 15 или чуть больше. Давление врага нарастало, сегменты барьера сыпались один за одним, ловушки выходили из строя или разряжались, фронт постепенно превращался в кашу из перемешанных в беспорядке отрядов. Конечно, потери штурмующие несли огромные, за каждого своего мы брали пятерых, а то и более, однако перевес в численности был слишком велик. Количество опять успешно преодолевало качество, да и, откровенно говоря, наше качественное превосходство в виде фуин проигрывало мощи Джинчуурики. Пошатнувшийся фронт подпирали резервными отрядами, прорывы затыкали элитными группами, то есть нами. Первым погиб Ринджисан. По-видимому, не до конца залеченная контузия дала себя знать, и он чуть промедлил, уворачиваясь от потока костяных пуль. Насмерть сразу. Затем нас перебросили севернее, на территорию порта, где проходил стык фронтов и где отряды Кири перемежались с шиноби Кума. Ни о каком управлении войсками здесь речи не шло. Каждый сражался сам за себя. Вот уж где была настоящая мясорубка. В Ринсана непонятно откуда прилетела техника Райтона, скорее всего, выпущенная случайно, и мой клон наскоро засунул его в свиток, не имея возможности разбираться на месте с ранением. Затем мы с Фуюцки-саном довольно успешно подловили сразу 200 облачников, пытавшихся устроить нечто вроде опорного пункта в здании администрации, неосмотрительно выделивших слишком слабое прикрытие. Истратили на это дело единственную запечатанную эску, но оно того стоило. Может, так совпало, может, уничтожение большого количества шиноби, в том числе ценных сенсоров и ренинов, разъярило Райкаге, или он решил, что пора ввести в игру крупный козырь. Как бы то ни было, впервые за все время сражения на остров вступили джинчуурики. До этого момента они действовали удаленно, доламывая барьеры и вынуждая наших мастеров-печатников сосредоточить усилия на противодействии им. Сейчас же совсем рядом полыхнула чакра, невероятно схожая с образцами энергии Восьмихвостого, и почти сразу на севере отзеркалила ответная вспышка Мататаби. Остальные двое тварей себя не проявляли, впрочем, Мизукаге вполне мог приказать дать своим слугам отдых. Они же с самого утра только и делают, что прокачивают через свои тела огромные объемы демонической силы. Появление Гьюки мигом сломило установившееся было равновесие. Биджу играючи взломал несколько щитов, словно по гладкой дороге, прошел по усеянной ловушками полосе и вломился в изрядно потрепанные ряды моих соклановцев. В первые же секунды он убил с десяток наших. Пытаясь остановить джинчуурики, на него набросилось сразу две пятерки глубины. Вмешалось прикрытие облачников, подошедшие со стороны дворца резервы тоже оказались связаны, и как-то так получилось, что против одержимого оказались мы с Фуюцки-саном. Причем даже рассчитывать на помощь подчиненного я не могла, ему предстояло заняться словно прилипшими к носителю демона двумя телохранителями. Эпическая схватка, мать ее, ненавижу. Примерную тактику борьбы с данным конкретным биджу нам давали еще в глубине, да и сама я вопросом интересовалась. Демоны, мое больное место, мой страх, ужас, и этот ужас заставляет готовиться к возможной встрече с ними. Проблема в том, что каждый джинчуурики использует доставшиеся ему силы по-своему, а раздобыть сведения о манере боя беловолосого парня в темных очках и с двумя мечами за спиной наша разведка не смогла. Так что можно сказать, что придется импровизировать. Мерцающий шаг, клон, и в тварь впечатывается штормовой посох. Двойная техника, исполняемая шиноби с воздухом и водой. Джинчурики полетел по земле, сбитый, яростно рычащий и цепляющийся за обломки вокруг исходящими из спины щупальцами чакры. Я не обольщалась. Он просто меня не заметил, дзюцу не нанесло ему вреда. Давление злой, кипящей яростью энергии скакнуло, наваливаясь на плечи двойным прессом. Тварь вставала, невнятно рыча, а я лихорадочно открывала врата. Третьи, четвертые, пятые. Его нужно превзойти в скорости, тогда появится шанс. Он напал, когда я открыла шестые врата, Кейман. Хотя джинчуурики довольно ловко использовал преимущество своего положения, давление Яки, окружившую его защитным коконом чакру и конечности, опасные даже прикосновением, уворачиваться от него оказалось не просто, нет, легче, чем могло бы быть. При всей их опасности хвосты оказались не очень эффективным оружием. Если не позволять ими себя касаться, их было слишком много и джинчуурики в них путался. Скорее всего, недавно освоил технику и не успел отработать. Поэтому я относительно спокойно открыла седьмые врата. Кьёмон хладнокровно отметила, что использовать этот режим смогу в лучшем случае минуту, и приступила к выполнению плана. Звучит парадоксально, но печать, удерживающую биджуку Майкири внутри человеческого тела, изначально разработали Узумаки. Хаширама некогда убедил Узукаги продать секрет соседям, желая оттянуть начало первой войны. Иви не предлагали, Суна отказалась, у них свои разработки, причем в последней Гакуре качество откровенно паршивое. Конечно, заполучив печать, соседушки постарались разобраться в ней и даже навертели чего-то своего, но основа осталась нашей. Пытаться убить джинчуурики безнадежно. Восьмихвостый по праву считается наиболее крепким из биджу, его защиту просто не пробить. Сковать тварь можно, отрубить кое-какие конечности в демонической форме можно, пустить кровь нельзя. Поэтому, в первый раз за всю схватку подскакиваю к джинчуурике и бью кулаком по голове, точно по макушке. Руку обжигает, от ответной атаки приходится уходить диким пируэтом, и тем не менее тварь на мгновение замирает, оглушенная. Сигнал, и прятавшийся все это время в укрытии клон использует цепи чакры, щедро расходуя вложенную энергию. Одержимый скованный не может сопротивляться, счет идет на мгновение, не более, но сколько-то времени на работу у меня есть. Покрытая зеленой аурой рука с тихим шипением вдавливается в окружающий бжинчурики покров огненной чакры. Не очень глубоко, насколько хватает силы. Чутьем, присущим любому узумаки, пытаюсь найти вплавленную в человеческое тело печать и с тихим восторгом ощущаю, да, есть. Обычную фуин кто-то из правящей ветви почует метра за 3-4 и там же сможет активировать. Если, конечно, обучен этому, но в случае с сильными шиноби ситуация иная. Их собственная чакра забивает испускаемые эманации структурированной чакрой, требуется близкий контакт, желательно физический. С бжинчурики еще сложнее, в режиме демона исходящая от них энергия растворяет вообще все фуин, кроме высших. Сдерживающая печать как раз и принадлежит к высшим. Зацепить ее с первого раза не вышло, слишком глубоко и плотно сидит. Точно так же, как и со второго, и с третьего. Только с четвертой попытки, когда тварь уже сумела освободить один из хвостов, я отчаянным рывком продвинула руку вглубь на доли сантиметра и сумела таки захватить тонкое невесомое переплетение невидимых нитей. Захватить и потянуть на себя, разрывая. Когда ладонь вышла наружу из алого кокона, на миг мне показалось, что мяса на ней нет вовсе. Ой, нет, все не так плохо. Кожа действительно испарилась, равно как и часть мышц, но кое-что осталось и даже может шевелить пальцами. Впрочем, это было позднее, а тогда я просто взяла и посильнее пнула врага, отбрасывая его подальше, сама же торопливо побежала в противоположную сторону. Сейчас демон, увидевший дыру в тюрьме, полезет на свободу, и лучше бы не находиться рядом с ним в этот момент. Безумие, выпускать биджу на территории родного дома, в другой ситуации я бы первая согласилась, но только не сейчас. Мы проигрываем битву, от наших войск осталось в лучшем случае половина, хуже не станет точно. Гюки ненавидит всех шиноби, но если в нем есть хоть что-то человеческое, своих тюремщиков он должен ненавидеть больше. Кроме того, изначально он склонен к водной стихии, так что с большой степенью вероятности не полезет вглубь острова, а направится в сторону моря, примерно туда, где стоят корабли и откуда к наступающим идут подкрепления. Если же я ошибаюсь, да мы все равно обречены. Мне удалось отбежать где-то шагов на 500 и забиться между двумя валунами, когда сзади полыхнуло чакрой. Казалось, сама земля застонала от мощи обрушившейся на нее туши. Почему существо, созданное из энергии, обладает массой, в изученных мной трактатах не говорилось, мы вообще крайне мало знаем о хвостатых зверях. К тому времени я закрыла двое старших врат и лихорадочно запирала пятые, поэтому техники на основе стихийного преобразования использовать не могла. Кое-как активировала барьерную печать и молилась, чтобы чудовище обратило свое внимание в другую сторону. Положение у меня было аховым. Седьмые врата сожрали дикое количество ресурсов организма, их открытие обошлось самое меньшее в килограмм плоти. Тело в буквальном смысле пошло трещинами, мышцы и сухожилия разорваны, кожа покрыта ожогами и рубцами. Что творится с чакросистемой, даже смотреть страшно. Впрочем, нет худа без добра, дикий напор моей чакры не позволил испускаемой демоном отраве проникнуть слишком глубоко. Где Фуюцкий сан, неведомо, сенсорика бесполезна, ни врагов, ни своих не видать. Создать бы клона, да только не в нынешнем состоянии. Только и остается, что забиться в нору поглубже, словно раненому зверю, и постараться привести себя в порядок сколь возможно, с молитвой, надеясь на лучшее. Одно хорошо, демон действительно направился в сторону моря. Точнее говоря, сначала он залил пламенем и взрывами все вокруг, чудом не задев мое убежище, и только потом развернулся, уходя с острова. Еще точнее, использованная им площадная техника прошлась по тому месту, где я сохранилась, краешком и не пробила барьеры слой камня. Саму тварь я не видела, чему совершенно не расстроилась, просто давление чакры и ощущение буравящего затылок злобного взгляда в какой-то момент начало спадать, а раз земля не тряслась, значит биджу с острова свалил. Вот и ладушки. После ухода демона воцарилась тишина. Большая часть сражавшихся на этом участке шиноби погибла, выжившие были заняты, пытаясь отбежать подальше от зараженного места, разыскать друг друга и по мере возможности подлечиться. Я тоже использовала передышку с толком, налепив на тело с десяток медицинских печатей и прогнав малый исцеляющий комплекс, избавившись от части повреждений чакросистемы. Конечно, лечиться придется еще долго, руку так вовсе восстанавливать не один месяц, но относительно боеспособного состояния я добилась. Надо бы разыскать своих и узнать, как идут дела. Выползла из убежища, осмотрелась вокруг. Ядерный полигон после испытаний должен выглядеть примерно так же. И ведь тварь не особо напрягалась, так, поплевала в стороны мелкими биджудама, чтобы избавиться от назойливых мелких букашек, и направила основной удар в море. Где-то она сейчас, надеюсь, достаточно далеко, потому что менее чем за пару минут она умудрилась разрушить нижний порт и изрядный кусок верхнего. Эффект от ее появления был таков, что боевые действия прекратились. Во всяком случае, внешних признаков использования мощных дзюцу не наблюдалось, в отличие от всего 20 минут ранее. На сенсорные способности полагаться сейчас нельзя, в насыщенных чакрой местах имеет смысл ориентироваться только с помощью внешних органов чувств. Не столько пошла, сколько поковыляла вглубь острова. Не в том я состоянии, чтобы использовать шуншин, да и безопаснее так. Не все ловушки восьмихвостый уничтожил, опять же, народ сейчас особенно нервный, сначала прибьют, потом посмотрит. Метров через 100 я наткнулась на первых живых. Двое наших, один из которых всего лишь оглушен, и трое раненых облачников. Из облачников в сознании находились двое. К счастью, сопротивление оказал всего один, второму перебило позвоночник и шевелиться он не мог, только смотрел с яростью. Тот, который пострадал меньше всех, получил заражение ядовитой чакрой и вроде бы у него были какие-то еще раны, потому что двигался он с трудом и ничего, кроме тай, не использовал. Убила я его быстро, многожды отработанным приемом кунай на нити из чакры, затем прирезала оставшихся врагов и занялась лечением раненого. Его ранения оказались не очень сильны и минут через 5 он пришел в себя. Доклад. Заблокировав взметнувшуюся руку, я показала ему символ на хитаяте. Прошу прощения, Кушинахиме. Парень слегка расслабился, поняв, что врагов рядом нет. Узумакеичи, 5-й полк, в составе команды переброшен в нижний порт на усиление. Кажется, я последний, кто уцелел. Последнюю фразу он не выкрикнул, а произнес тихо. Мальчишка совсем, ему лет 16 на вид. Поступаешь под мое командование, ищем уцелевших. Слушаюсь, Кушинахиме. Разрешите узнать, что произошло? Я убила Джинчурики Восьмихвостого. Биджу вырвался и стал крушить. Я упростила ситуацию, чтобы обойтись без долгих объяснений. Основной удар пришелся на врага, нам досталось краем. Во взгляде парня промелькнуло нечто, с чем верующие смотрят на богиню. На некое легендарное существо, сошедшее с небес и повергнувшее чудовище. Даже неловко стало. Слушаюсь, Кушинахиме. Поиски проходили на довольно широкой полосе из сломанных домов и перекрученной, местами оплавленной земли. Что-то разрушили шиноби во время боев, основные следы оставил после себя демон после своего короткого, но впечатляющего явления. В некоторых местах сдетонировали ловушки. Этот участок превратился едва ли не в самый спокойный кусок фронта, враг был занят, вылавливая биджу и тасуя доступные резервы. У наших просто не хватало сил, чтобы прислать сюда подкрепление. Командующие ограничились отправкой разведгрупп, в чью задачу входило вызнать, что произошло и каково нынешнее состояние обороны. Я переговорила с тремя группами и всем сообщила примерно одно. Джинчурики грохнуло, из-за полученных ранений к активной деятельности временно не способна. Как старшая по званию, собираю выживших и пытаюсь организовать их в нечто пристойное. Остаться и помочь разведчики не имели права, зато сообщили, что творится на других участках. Если кратко, все плохо. Худо-бедно фронт еще держался, хотя первые две защитные линии уже потеряны и, что куда хуже, враг сумел просочиться в тыл и отдельные команды пробовали на прочность оборону дворца. Еще немного, и нас порежут на части, запрут в мешки и уничтожат одного за другим. Нам нечего противопоставить трем оставшимся биджу и почти десятку бойцов С-ранга, которых прикрывает элита рангом поменьше. Узушия обречен. В нашей зоне врагов почти не осталось, нападавшие либо убиты, либо отошли на перегруппировку. Тем не менее, кое-кто попадался. Сначала мы нашли троих своих, почти сразу напоролись на вражескую тройку и одного потеряли, затем еще встретили пару наших, но один из них находился в таком состоянии, что я приказала добить. Запечатывающих живых свитков не было, а исцелить его ранение в текущем состоянии я бы не смогла. Постепенно отряд становился больше, к нам присоединялись чудом уцелевшие шиноби, вместе с тем у меня медленно, но верно проседала чакра, раненые нуждались в лечении, и я оказалась единственным иринином на всю округу. К тому моменту, как нас набралось человек 20 и у сборной солянки начала вырисовываться некая структура, нас разыскал гонец из центрального штаба, то есть от Узукаги. Мне в тот момент было несколько не до того, чтобы командовать, и делами занимался мой зам. Власть я приняла, поскольку оказалась самой знатной из присутствующих, единственным эсранговиком и бывшим членом глубины, вновь призванным на действующую службу, то есть джонином. Хвала богам, приказ отдали вменяемый, до подхода подкрепления организовать новую линию обороны и не допустить прорыва. Учитывая, что на участке наступило временное затишье, на это наших силенок хватало. Патрулированием местности и установкой ловушек занялся Сакурай-сан, мой помощник, я же помедитировала десяток минут и с помощью четырех соклановцев принялась сооружать полевой форт. Заготовки у нас имелись, их требовалось соединить в нужном порядке, отбалансировать, и через час вырастет приличное, по меркам других кланов, укрепление. В принципе, чем дольше Узумаки сидит на одном месте, тем сложнее его оттуда сковырнуть. Подкрепление, присланное Узукаги, без слез смотреть невозможно. Десяток матерых бойцов в сопровождении генинского детсада. Похоже, командование исчерпало резервы, раз против опытных профи выставляет детей. Наверняка нетронутой осталась дворцовая стража, но гвардейцев выпускают на поле боя в последнюю очередь.